Держи крепко мое тело, чувствую твое дыхание. Будь грязной, будь смелой. Ты хочешь быть моей леди, так в чем же дело? Это наш мир, это наша сфера. Дай жару, чтобы все вокруг сгорело. Подойди, не робей, потанцуй со мной. На танцполе нет другой такой. Будто темную ночь, будешь мне звездой. Унеси меня на небо. Потанцуй со мной. Я сегодня твой. Ты не скажешь, что и подойди, обними. Это то, что мне нужно. Потанцуй со мной. Я сегодня твой. Ты не скажешь, что и поцелуй, обмани. Это то, что мне нужно. Делай громче у микрофона мастера. Мастера бита и полного угара. В самом центре клубного хип-хоп-удара. Ты подходишь ко мне, нас уже пара. Глажу твое тело нежное от загара. Чувствуешь, мои руки поддают жару. В голове жара, мысли не кипара. Ты уже почти моя, значит будь пожару. Эй, красотка, мне это нравится. Говорю слова, прошу не париться. Ты готова на все, готова веселиться. Как мотор у Феррари. Буду заводиться, за тобой двигаюсь. Не хочу садиться. Вперед, или мне снится. Подойди ближе, тело готово слиться. Мы свободны, как птицы. Потанцуй со мной. Я сегодня твой. Ты не скажешь, что и подойди, обними. Это то, что мне нужно. Потанцуй со мной. Я сегодня твой. Ты не скажешь, что и поцелуй, обмани. Это то, что мне нужно. Потанцуй со мной. Я сегодня твой. Ты не скажешь, что и подойди. Подойди ко мне, ну иди же. Раз, два, ближе, ближе. Опускайся ниже, ниже. Я хочу тебя, ты слышишь? Подойди ко мне, ну иди же. Потанцуй со мной. Я сегодня твой. Ты не скажешь, стой, подойди, обними. Это то, что мне нужно. Потанцуй со мной. Я сегодня твой. Ты не скажешь, стой, поцелуй, обмани. Это то, что мне нужно. Потанцуй со мной. Я сегодня твой. Скажи, стой, подойди.